«Ваше чистосердечие заслуживает похвалы», — сказал аббат. «Кто так кается, тот достоин прощения». «К несчастью», — прервал Кадрус, — «Эдмон умер, не простив меня». «Он ничего не знал», — сказал аббат. «Но теперь он, может быть, знает», — возразил Кадрус. «Говорят, мертвые знают все». Наступило молчание. Аббат встал и в задумчивости прохаживался по комнате, потом возвратился на свое место и снова сел. «Вы мне уже несколько раз называли какого-то господина Мореля», — сказал он. «Кто это такой?» «Это владелец фараона, хозяин Дантеса». «А какую роль играл этот человек во всем этом печальном деле?» — спросил аббат. «Роль честного человека, мужественного и отзывчивого. Он 20 раз ходатайствовал за Дантеса. Когда возвратился император, он писал, умолял, грозил, так что при второй реставрации его самого сильно преследовали за бонапартизм. 10 раз, как я вам уже говорил, он приходил к отцу Дантеса с намерением взять его к себе, а накануне, или за 2 дня до его смерти, как я тоже вам уже говорил, он оставил на камине кошелек с деньгами. Из этих денег заплатили долги старика, и на них же его похоронили. Так что бедняга мог, по крайней мере, умереть так же, как жил, не будучи никому в тягость. У меня и по сей день хранится этот кошелек. Большой красный кошелек, вязаный». «Этот господин Морель жив?» — спросил аббат. «Жив», — сказал Кадрус. «И верно, небо благословило его? Он богат, счастлив?» Кадрус горько усмехнулся. «Счастлив вроде меня», — сказал он. «Как, господин Морель несчастлив?» — воскликнул аббат. «Он на краю нищеты, господин аббат. И что еще хуже, ему грозит бесчестие». «Почему?»